В рубку ввалился ПВР, зеленый от качки и мокрый от воды. «Плохо дело, граф!» — проорал он сквозь вой бури в самое ухо Сварога. «Корабль руля не слушается. Винт, наверное, покорежило. В котельной полно воды, швы расходятся. Если зальет топку, кранты окончательные». И Сварог решился. Решился еще и потому, что отпал всякий смысл соблюдать осторожность. К тому же не привык он ждать, казнят его или помилуют, даже пусть дело касается стихии. Надо пускать в бой последний резерв. И такой резерв был. Ну, если быть честным, Сварог лишь надеялся, что в его руках именно резерв, а не последний гвоздь в собственный гроб. Основание для надежды вроде имелось. Лесные и степные пожары останавливают рукотворными пожарами, пущенными навстречу. Из рубки рывок в каюту, в секундном перерыве между ударами волн, из каюты со шпагой на боку к юту, через бесконечный дождевой поток, не дающий вздохнуть, цепляясь за ограждения и выступы, сжимая их до судорог в кистях, через водные валы, обрушивающиеся сверху, бросающие тебя на фальшборд и пытающиеся утащить за собой в океан. Сердце подкатывалось к самому горлу, когда серебряный удар падал в бездну между черными громадами. Сердце распластывалось о диафрагму, когда удар взмывал на гребень исполинской волны, чтобы тут же вновь ухнуть в мрачный провал. Молнии били без перерыва, освещая залитую водой палубу, как стробоскопом. Грома слышно не было. Все заглушал рев взъяренного океана. Но добрался. На корме Сварог прижался к задней стене ютовой надстройки, накрепко привязал себя к ступени скоб-трапа, достал из кармана клык зверя, зажал в кулаке. Теперь требовалось поймать паузу между накатами валов, в эту паузу вытащить шпагу из ножен, коснуться ее клыком, а дальше, как говорится, по обстоятельствам. Так он и сделал. Выдернул шпагу, разжал кулак, приставил клык к трехгранному клинку. Пожалуй, никогда еще Сварог не попадал так метко в центр мишени, в десятку, в самое яблочко, как с мыслью о пожаре, пущенном навстречу пожару. Навстречу буре рванулась именно буря, хлестнула от клинка кроваво-алыми яркими лучами, и эта Сварогом выпущенная мощь покатилась прочь от корабля. Сварог невольно стал свидетелем величайшего и грандиознейшего события — сшибки лбами двух штормов. Наверху завихрились черные жгуты и спирали встречных ураганных ветров, заплелись, как руки дзюдоистов. Валы, мчавшиеся к кораблю и от корабля, сошлись посереть и взмыли стеной, пытаясь завалить друг друга. От того, кто кого одолеет, зависело, быть серебряному удару или не быть. Удар ждал своей участи в крохотной областенке внезапного и полного затишья. На стороне корабля билась сейчас мощь неведомого зверя и билась насмерть. Зверь уничтожал людей, стал проклятием атарцев на многие поколения. Сейчас же его так и неистребленная сила словно пыталась искупить вину. И буря, сотворенная природой, уступила перед звериным натиском и злостью, стала откатываться по всем фронтам, по всем 360 градусам. А шпага рассыпалась, как тонкий хрусталь, брошенный на бетон. Клык же остался целым и невредимым, из чего следует вывод. Клык выбрасывать резона нет. Если где-то вновь встретится часть того зверя, то снова можно попробовать. Даже нужно будет попробовать, потому что на этот раз мне понравилось, — подумал Сварог, отлипая от стены. Ну, это все. Перспективный взгляд в будущее. А чего, — спросил себя Сварог, — мне хочется именно сейчас, то есть безотлагательно, по свежим следам пережитого. Да тут и думать нечего. Желание он произнес вслух. 200 водки и спать. Часть третья. Серебряный удар. Глава 13. Последний парад. Второй такой бури серебряному удару будет не пережить, потому что нет на пути портов, где можно встать на ремонт, по своему выбору в сухой или мокрый док, и квалифицированный персонал подлатает тебе посудину. Латать приходилось на ходу, используя подручные средства. Потрепало изрядно. Расшатало в креплениях и перекосило среднюю трубу. Сорвало и уволокло в неизвестность один из разъездных катеров. Снесло к чертовой бабушке главный прожектор, погнуло мачту, оборвало несколько канатов, кое-где развалило фальшборт. Внутри корабля разрушений было не меньше, а их последствия, пожалуй, оказывались тяжелее. В машинном завалило один котел и паром обварило двух кочегаров. Причем котел не просто завалился, а врезался в резервную паровую машину и искорежил ее до полного невосстановления. Таким образом, у них осталось всего две машины, причем одна сейчас не работала, она остывала, чтобы можно было вернуть котел на прежнее место. В трюм натекло средних размеров море воды, и вода все прибывала через щели в разошедшихся листах обшивки. С водой боролись все четыре помпы броненосца. Щели спешно заделывали, накладывая пластыри из досок, листов железа и непромокаемой ткани. В авральную команду Сварог включил всю, без исключения, здоровую часть экипажа. Но шторм жестоко обошелся не только с серебряным ударом. Помимо кочегаров погибло еще несколько человек. Одному размозжило голову сорвавшимся с петель люком, другого качка швырнула на погнутое и колом торчащее ограждение трапа, одна женщина ударилась виском об угол стола, двое, женщина и ребенок, пропали без вести, скорее всего, смыло за борт. А еще несколько сотрясений мозга, сломанная рука, сломанное ребро, выбитый глаз, распоротое бедро и острый приступ язвенной болезни. Сущей ерундой на этом фоне выглядели бесчисленные ушибы, ссадины, порезы, вывихи. И со всем этим тоже надо было что-то делать. Однако кое-что радовало. Из поганой зоны, заштрихованной на карте Ваграна синим цветом, они все-таки вырвались. Сварог даже потребовал от своих штурманов перепроверить расчеты. Ну, мало ли, может, проклятые места влияют и на показания приборов.